Глава 4. Жизнь Александра разделялась на две половины. Утро поглощала служба. Он рылся в запыленных делах, соображал вовсе не касавшиеся до него обстоятельства, считал на бумаге миллионами не принадлежавшие ему деньги, но порой голова отказывалась думать за других. Перо выпадало из рук, и им овладевала та сладостная нега, на которую сердился Петр Иванович. Тогда Александр опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно в место злачно, в место покойно, где нет ни бумаг, ни чернил, ни странных лиц, ни вицмундиров, где царствует спокойствие, нега и прохлада, где в изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются звуки фортепиано, в клетке прыгает попугай, а в саду качают ветвями березы и кусты сирени. И царицей всего этого она. Александр, утром сидя в департаменте, невидимо присутствовал на одном из островов, на даче Любецких, а вечером присутствовал там, видимо, всей своей особой. Бросим нескромный взгляд на его блаженство. Был жаркий день. Один из редких дней в Петербурге. Солнце животворило поля, но морило петербургские улицы, накаливая лучами гранит, а лучи, отскакивая от камней, пропекали людей. Люди ходили медленно, повесив головы, собаки, высунув языки. Город походил на один из тех сказочных городов, где все по мановению волшебника вдруг окаменело. Экипажи не гремели по камням. Маркизы, как опущенные веки у глаз, прикрывали окна. Торцовая мостовая лоснилась, как паркет. По тротуару горячо было ступать. Везде было скучно, сонно. Пешеход, отирая пот с лица, искал тени. Ямская карета с 6 пассажирами медленно тащилась за город, едва подымая пыль за собою. В 4 часа чиновники вышли из должности и тихо побрели по домам. Александр выбежал, как будто в доме обрушился потолок, посмотрел на часы. Поздно. К обеду не поспеет. Он бросился к ресторану. «Что у вас есть? Скорей!» «Суп жульен а-ля Рейн, соус а-ля Провансаль, а-ля Мотор Дотель, жаркое индейка, дичь, пирожное суфле». «Ну, суп а-ля провансаль, соус жульен и жаркое суфле. Только поскорее». Слуга посмотрел на него. «Ну что же?» — сказал Александр с нетерпением. Тот бросился вон и подал, что ему вздумалось. Адуев остался очень доволен. Он не дожидался 4-го блюда и побежал на набережную Невы. Там ожидала его лодка и 2 гребца. Через час завидел он обетованный уголок, встал в лодке и устремил взоры вдаль. Сначала глаза его отуманились страхом и беспокойством, которое перешло в сомнение. Потом вдруг лицо озарилось светом радости, как солнечным блеском. Он отличил у решетки сада знакомое платье. Вот там его узнали, махнули платком. «Его ждут, может быть, давно». У него подошвы как будто загорелись от нетерпения. «Ах, если б можно было ходить пешком по воде!» — думал Александр. «Изобретают всякий вздор, а вот этого не изобретут». Гребцы машут веслами медленно, мерно, как машина. Пот градом льет по загорелым лицам. Им и нужды нет, что у Александра сердце заметалось в груди, что, не спуская глаз с одной точки, он уж 2 раза в забытьи заносил через край лодки то одну, то другую ногу, а они ничего, гребут себе с той же флегмой, да по временам отирают рукавом лицо. «Живее!» — сказал он. «Полтинник на водку!» Как они принялись работать, как стали привскакивать на своих местах! Куда девалась усталость? Откуда взялась сила? Весла так и затрепетали по воде. Лодка, что скользнет, то сажений 3 как не бывало. Махнули 10 раз, корма уже описала дугу, лодка грациозно подъехала и наклонилась у самого берега.